Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, потешает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. О великом израильском пророке Илие в Новом Завете сказано, что он был человек, подобный нам. Это же мы дерзаем сказать об апостоле Иоанне, но с намерением обратить внимание на то, как из рыбака Иоанна Господь Иисус сделал всемирно известного апостола Иоанна. В родительском доме, можем предполагать, он ни в чем не имел недостатка. Его красивое имя Йоханан, сокращенное на Иоанн, означало «дар Господень». Его отец Зеведей имел рыбное предприятие и нанимал работников. Его мать Соломия впоследствии находилась в числе женщин, которые следовали за Иисусом и поддерживали его материально. Сам Иоанн был знаком первосвященнику, вероятно, как поставщик рыбы. Но материальные блага не удовлетворяли его духовных потребностей. Проповедь Иоанна Крестителя, который был сыном еврейского священника Захарии, встряхнула иудейский народ, и многие из разных мест шли к предтече Господню на реку Иордан исповедать грехи свои, креститься и начать новую жизнь ожидания Мессии. Среди пришедших оказался Иоанн, сын Зеведеев из Галилеи. Он задержался среди учеников Иоанна Крестителя, который однажды указал своим ученикам на идущего средних лет человека и сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это изумило впечатлительного юношу, который жаждал освобождения от бремени греха. Когда же пару дней спустя Иоанн Креститель опять указал на того же человека и сказал: «Вот Агнец Божий», двое из учеников его, Андрей и Иоанн, оставили Иоанна Крестителя и последовали за Иисусом. Когда Иисус оглянулся, увидел следующих за ним и спросил их: «Что вам надобно?» Оба последователя растерялись и пролепетали: «Равви, где живешь?» Иисус, читающий сердца и помыслы людей, позволил им остаться при нем. Где Иисус жил в те дни, в Евангелии нам не написано. А вот об этой встрече сказано, что это было около 10 часа, то есть, переводя на наше время, около 2 часов до заката солнца. Этот момент Иоанн никогда не мог забыть. Встреча и общение с Иисусом произвели коренную перемену в жизни этих последователей. Один из них, по имени Андрей, как только нашел брата своего Симона, торжественно возвестил: «Мы нашли Мессию!» и привел брата своего к Иисусу. Другой же вначале ничем особенным не отличился. Он только находился при Иисусе и видел, как Иисус призвал Филиппа, как вразумил Нафанаила, как восполнил нужду на свадьбе в Кане Галилейской, как творил многие чудеса в Иерусалиме и как из Иудеи возвратился через Самарию в Галилею. Этот последователь узнал многое об Иисусе и возвратился к своему отцу Зеведею к рыбной ловле. Прошел хороший курс боговедения, но оказался при старом занятии. Призвание. По возвращении из Иудеи Господь Иисус пришел в Назарет, где был воспитан, и в субботу вошел в синагогу, занял место чтеца, прочитал из книги пророка Исаии первые стихи 61 главы и объявил, что пророчество о Божьем помазаннике исполнилось на нем. И хотя слушатели были изумлены его словами и делами, все же были не в состоянии принять его как Мессию лишь потому, что он вырос в их среде, и они думали, что хорошо знают его. Отверженный в Назарете, Иисус возвратился в Капернаум и начал проповедовать: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В один незабвенный день Иисус, проходя без моря Галилейского, призвал Симона Петра и Андрея, брата его, следовать за ним. Пройдя немного далее, призвал Иакова с Иоанном, сыновей Зеведеевых, быть его последователями. Со временем к этим четырем добавились другие, которые следовали за Иисусом и учились у него кротости, смирению и исполнению воли Отца Небесного. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, потому что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Греческое слово «экбало», переведенное словом «выслал», имеет более сильное значение, а именно «выбросил», «вытолкнул». Первые последователи Христовы приняли к сердцу эти его слова и просили Бога, чтобы он своей силой заставил некоторых делателей оставить свои дела и пойти трудиться на ниве Божьей. После одного особенно трудового дня, когда все люди, включая и учеников Иисусовых, пошли на отдых, Иисус взошел на гору и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами, то есть посланцами, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. В числе избранных Иисусом 12 апостолов на третьем или четвертом месте оказался Иоанн, сын Зеведеев. В Иисусе он нашел и Агнца Божия, который берет на себя грех мира, и помазанника Божия, который дал новое направление для его дальнейшей жизни. Аминь.